Путина за нет. Этот человек далеко, во мне пугает свет. За пути нет. Я караблюсь, будто в паутине. Если ты смотришь на моё, значит ты мой противник. Ты мой друг, ты мой брат, ты мой враг. Прогнившая душа врезается в талант. Я разбит настолько, что никому не собрать. Я говорил, что я люблю тебя, я соврал. И буду жалеть, да, буду страдать. Залезу наверх, чтоб оттуда упасть. Я не хочу верить, что жизнь не одна. Я не хочу видеть тебя. И буду жалеть, да, буду страдать. Залезу наверх, чтоб оттуда упасть.